«Пора, наконец, остановиться», — подумал я, стараясь подавить в себе приступ несколько запоздавшего благоразумия. «Неужели ты не чувствуешь, чем все это закончится? Ты найдешь здесь лишь собственную гибель и ничего больше». Но ноги все еще продолжали нести меня вперед, действуя самостоятельно, независимо от моей воли, словно подчинялись некой заложенной в них программе. И еще через пару шагов я заметил отблеск металла, сверкнувший высоко надо мной. Точно посередине между глазницами блестел какой-то посторонний предмет. Выходит, мне не послышался голос павшего витязя. Неужели мертвые в особо важных случаях могут общаться с нами? Я обернулся, стараясь рассмотреть место, где остался витязь в серебряных доспехах. Но с возвышения, на котором лежал череп чудовищного великана, поле боя выглядело иначе. Мне показалось, что останков существ в черных доспехах стало меньше. Зато мертвое воинство белого витязя словно бы увеличилось. Ветер усилился и нес над полем сражения песчаную поземку, скрадывавшую детали и придававшую неподвижным предметам иллюзорную вторую жизнь, заставляя двигаться мертвые тени. Конечно, это был мираж, вызванный жарой, безжалостным солнцем и ветром. Но он становился все реальнее, словно кто-то прокручивал на гигантском природном проекторе эпизоды отшумевшей здесь некогда битвы. Вот из песчаных вихрей возникла кавалерия белых и пошла в атаку на холм, спиной к которому я теперь стоял. Казалось, пики призрачных кавалеристов нацелены прямо в мою грудь. Но всадники промчались сквозь меня, оставив после себя лишь порыв ледяного ветра и звуки. Скрежет металла, удары мечей, крики павших. Или это был всего лишь вой ветра, хранившего память о давней битве? И вот, наконец, появился он. Великан на белом коне, в серебряных доспехах.